Удивительно, как на этот раз Костя мало страдал. Любовь с него слезла, как кожа с небольшого ожога. Через 3 месяца он уже мог говорить обо всем с Юрой. «Глупа, как ягодицы», — сказал Юра. «Глупа — это само собой, но ведь не свои же слова она повторяет. Нет, Юра, скажи, в чем все-таки корни антисемитизма?» «Трудно сказать. Корни нужно искать в истории. А разве мы знаем историю? Нам преподавали обществоведение, и то плохо. Ничего мы не знаем. Кругозор крота. Но у нас-то нет еврейского вопроса. Лучше всего об этом сказано в «Золотом теленке». Помнишь, евреи есть, а вопроса нет. Именно так. Нет у нас этого вопроса. Пусть отдельные, глупые, как ягодицы, повторяют чужих слов «жид». У нас это не имеет корней. В царское время правительству было это выгодно. По воле тиранов друг друга терзали народы, мысленно прочел Костя. У нас это никому не может быть выгодно. «Мой дорогой», — сказал Юра, — «ты говоришь почти как Софья Яковлевна. Жаль, что она тебя не слышит, порадовалась бы. Плоды». Софья Яковлевна преподавала у них обществоведение, общество, как это у них называлось, член партии с 1910 года. Она лично знала Ленина. Черноглазая, фанатичная, с туго обтянутыми скулами, с туго повязанная красной косынкой на черных прямых волосах. Лет 40-45, без семьи, без привязанности, кроме одной, поглотившей всю жизнь. «Вероятно, так выглядел Савонарола», — говорил Юра. «И верно, могла бы взойти на костер, как Савонарола, могла бы и книги жечь, как он. Дети, наша советская власть...» «Кругозор крота», — сказал Юра. «Ничего не скажешь, верно». Эту зиму Костя и Юра решили посвятить кругозору. Они запоем ходили в публичную библиотеку. Косте библиотека казалась какой-то современной церковью. Тихо, торжественно в больших высоких залах, пахнет книгами. На длинных массивных вековых столах лампы с зелеными абажурами. От каждой круг и в круге склоненная голова. Время от времени кто-нибудь встает, тихо собирает книги и тихо на цыпочках проходит между столами. Склоненные головы остаются склоненными. Они вошли в братство склоненных голов. Подолгу рылись в каталогах, разыскивая интересные книги. Что-нибудь по диковине. Сегодня это был Фрейд, завтра Эйнштейн, китайское искусство, история магии и колдовства. Они делились своими находками. «Послушай, что я сегодня прочел», — говорил, например, Костя. «Это из записи Джероламо Кардано, автора знаменитой формулы Кардано, которую он, кстати, стащил у Тартальи, и карданового подвеса, которого он, кажется, не стащил. Того самого. Так слушай, что он пишет, этот Кардано. Я обладаю от природы философским и способным к науке умом. Я остроумен, изящен, приличен, сладострастен, весельчак, благочестив, верен, друг мудрости, мыслящий, предприимчив, любознателен, услужлив, соревнующий, изобретателен, учен своими собственными усилиями, стремлюсь к чудесам, хитер, ожесточен, сведущ в тайнах науки, трезв, работящ, меланхоличен, коварен, предатель, колдун, маг, несчастный, нелюбящий своих, склонен к одиночеству, противен, строг, предсказатель, ревнивец, шутник, клеветник, податливый, изменчивый. Вот какие во мне противоречия характера и поведения. Это ты к чему мне показываешь? Просто интересно. Ох, врешь, это ты про меня, сукин сын. В общем, Костя был, пожалуй, даже счастлив, если вдуматься. У него была Циля, у него был Юра, у него был дом, та самая комната, в которой так и не собрались переменить обои, светлые, в крупных косых клетках. И у него была тетя Дуня, его семья Циля и Дуня. Здесь он был спокоен, здесь все было твердо, а ведь он стремился к твердости, устойчивости с самого детства, и теперь он боялся бы слишком большого счастья, как бы ни ушло, пусть лучше будет малое счастье, за него так не боишься. Но вот постепенно семья его стала распадаться. Даже тут, в малом счастье, достала его судьба. Началось все с того, что к Шуре, младшей тете Дуниной дочке, присватался жених. Шура была некрасива и хорошо это знала. Ей было лет 28, и она давно перестала мечтать о замужестве. А, впрочем, кто ее знает, может, и мечтала. Во всяком случае, для Кости она была далеко от таких мыслей. Невзрачная, косенькая, с крупными веснушками на носу. Краснела от любого слова к ней обращенного. А вообще была тиха. Костя едва знал ее голос, как будто не знала, с какого звука начать, и умолкала, не заговорив. Болезненно любила детей. Встретит Цилю в коридоре, схватит, подымет на руки и прижмется, бледная, с закрытыми глазами. Костя не любил этих судорожных порывов, но справедливости ради сдерживался. Трудно было представить себе, чтобы какой-то мужчина полюбил Шуру. Но это случилось. Во всяком случае, у нее завелся жених. Какие-то смотрины устроила тетя Дуня, или как их там, сговор, что ли. Гостей было человек 30. Костя, теперь уже взрослый, был приглашен к столу. Тетя Дуня раздала всем вышитые полотенца. Оказывается, их полагалось разложить на коленях, а он-то и не знал. Вообще он был в обычаях не силен, тоже пробел в кругозоре. Тетя Дуня из всех границ вышла, чтобы не ударить в грязь лицом. На столе водка, вина, закуски, пироги. Цельный бал, как выразилась гостья в бархатном зеленом платье с золотой бахромой. В ушах у нее качались серьги горного хрусталя. Лицо запудрено прямо по морщинам. И вообще она была страшна. Костя старался на нее не глядеть из приличия. Он сегодня не обедал, неосторожно выпил натощак,